Саша стояла у небольшого окошка в подсобке для прислуги и наблюдала за садом. Совсем недавно она увидела, как падчерица затолкнула парнишку в сарай, но уже через несколько минут они оттуда вышли взлохмаченные. «Что же ты так быстро, Изаму?» — прошептала женщина, потом перевела взгляд на девушку. «А ты, мелкая засранка, еще пожалеешь об этом. Отцу подобное поведение точно не понравится», после чего направилась в свою комнату. Только там она могла предаться утехам и фантазиям, чтобы никто не видел. Муж, как всегда, вечером либо работает, либо пьет с друзьями. Но ей тоже необходима разрядка. Благо, денег хватало, чтобы купить различные игрушки. На измену Саша никогда бы не решилась. По крайней мере, пока. Не было подходящего мужчины. Или парня.